Отрубленная голова принадлежала ее отцу, Родиону Апту. Это был человек, который совершил много преступлений 2 года назад и был убит Элин. Елизавета смотрела на голову, и тут мертвый рот шевельнулся и раздался стон. «Почему ты не помогла мне?» В то время Елизавета пыталась помочь отцу. Однако Родион сбежал, не слушая слов дочери. Отрубленная голова бормотала дальше. «Почему бы тебе не отомстить Ванадис, которая убила меня?» После убийства Родиона Елизавета вызвала Элин на дуэль, но, не будучи ей ровней, потерпела поражение. Отрубленная голова равнодушно повторяла упреки. Эти слова стали нематериальным ядом, который проник в уши Елизаветы и резал ей сердце. «Заткнись!» Закричав, Елизавета крепко зажмурилась и отвернулась. Черный хлыст расчертил в воздухе небольшую дугу и размозжил отрубленную голову. Чтобы управлять своим Веральтом, она должна была сосредоточить силу воли. Елизавета подняла лицо, тяжело дыша, но не успела она опомниться, как вокруг уже появились многочисленные человеческие тела. Каждое тело было покрыто бесчисленными опухолями, их кожа странно почернела. Вокруг ногтей виднелись следы крови, и не было ни одного лица, на котором не было бы выражения невероятного страдания. «Почему ты не помогла мне?» Одно из них бросило Елизавете обвинение. Затем и другие повторили эти слова, обвиняя Ванадис. Это были люди, которые заболели чумой, страдали и умерли. Это были люди, которых Елизавета не смогла спасти. Глава 3, часть 5. Ведьма. Я не должна их слушать. Елизавета оторвала взгляд от тела и посмотрела вперед. Она широко раскрыла глаза. Там стояла Элин. Не Элин-девочка, а настоящая Элин. Сереброволосая Ванадис, одетая в голубое и с длинным мечом на поясе, пристально смотрела на Елизавету. «Тебе понравилось, хлыст?» Раздался хриплый голос старухи, и лицо Элин внезапно исказилось. Когда оно раздулось до такой степени, что левый глаз составил половину лица, глазное яблоко вывалилось. Елизавета готова была пронзительно заорать от этой отвратительной сцены. Из пустой глазницы вытекла какая-то черная вязкая жидкость. Когда эта липкая жидкость покрыла лицо Элин, оно превратилось в лицо старухи, на котором появилась мерзкая улыбка. Хотя Елизавета машинально подняла громовой вихрь, она удержалась от замаха и сумела остановиться в этой стойке. «Успокойся, это тоже иллюзия». Елизавета убеждала себя в этом, глядя на уродливое существо с лицом старухи и телом Элин. Даже если она разрушит его, оно либо растает и исчезнет, как предыдущие иллюзии, либо превратится во что-то другое. Валицев, восстановив дыхание, Елизавета позвала свой Веральт. В ответ на зов хозяйки на кончике черной рукояти хлыста несколько раз вспыхнуло белое сияние. Каждый раз, когда громовый вихрь вспыхивал, в воздух вырывались десятки, сотни искр, мелких, как песок. Это были слабые грозовые росчерки, и можно было почувствовать слабенький удар молнии, не сильнее обычного зуда, при касании, но целью Елизаветы не была атака. Рой грозовых росчерков тихонько расходился вокруг, пока наконец один из них не наткнулся на присутствие демона. Это была не фальшивая Элин, стоявшая впереди, а что-то справа от Елизаветы, примерно 10 шагов отсюда. Хотя там ничего не было видно, Елизавета без колебаний направила в ту сторону громовый вихрь. Разрез и разрыв темной ночи, эфемерный клык нот трубит. С ревущим звуком, напоминающим раскаты грома, из кончика черного хлыста вырвался яркий свет. Свет прорвался сквозь пространство со скоростью молнии и пронзил притаившееся существо. Левая рука Елизаветы четко почувствовала отдачу через Веральт. В следующее мгновение фальшивая Элин тоже стекла на землю, растаяла и исчезла в воздухе. Затем на том месте, куда Елизавета выпустила виду, навык дракона, появилась старуха в черном. Она повела своим крючковатым носом и подтянула потрепанную метлу. Это была Баба-Яга. «Мне было интересно, как далеко ты зайдешь в танце, но, пожалуй, это предел». Из-под капюшона ведьмы вырвался приглушенный смех. Елизавета ухмыльнулась и впилась взглядом в Бабу-Ягу. «Ты совершенно спокойна. У тебя еще остались какие-нибудь трюки?» «Точно. Например, у меня есть вот такой трюк». Нечисть ответила с полным самообладанием, подняла метлу обеими руками и произнесла какое-то заклинание. Вскоре на кончике метлы, которую держала старуха, появилось пламя размером с кулак. Елизавета распахнула глаза. В мгновение ока пламя вспыхнуло и превратилось в фаербол размером с голову взрослого человека. Баба-Яга взмахнула метлой, и этот фаербол яростно рассек воздух и понесся по направлению к Елизавете, оставляя за собой огненный след. Это тоже иллюзия? Рыжеволосая Ванадис стиснула зубы и снесла огненный шар громовым вихрем. Однако, возможно, из-за того, что она действовала левой рукой, к чему не привыкла, движения громового вихря были слегка дерганными. На расстоянии более близком, чем рассчитывала Елизавета, черный хлыст и фаербол столкнулись. С ревущим звуком, взрывом и волнами жара огненный шар разлетелся на куски. Тяжелый удар отдался в ее руку через Веральт, и разлетевшиеся искры оставили небольшие ожоги на коже Елизаветы. А нет, это не иллюзия. Хорошая защита. Тогда, как насчет этого, Баба-Яга радостно засмеялась, повернула метлу в руках и наставила ее кончик на Елизавету. Белый свет охватил метлу. «Валицев!» — крикнула Елизавета, почуяв опасность. Почти одновременно с ее криком из кончика метлы вырвалась белая сверкающая молния. Черный хлыст в руках Ванадис выпустил золотую молнию. Две вспышки столкнулись в воздухе, ослепительно разрывая пространство на части. Огни двух цветов сплелись. Шумно заплясали и обожгли глаза Елизаветы. Ревущий гром сотряс тело Ванадис радужных глаз. Хотя ее кожа была обожжена летящими частицами молний, Елизавета вложила силы в ноги и с усилием устояла на месте. Воздух яростно взорвался, и ударная волна обрушилась на Елизавету. Два удара грома, не способные сокрушить друг друга, потеряли свою силу и исчезли. Хотя ее зрение на мгновение было поглощено белым светом, оно постепенно восстанавливалось, и Елизавета опять смогла видеть окружающее. «Как я должна биться?» Елизавета не могла унять дрожь. Она сражалась против людей, зверей, драконов и даже против такого демона, как Тарбалан. Но это не Елизавета победила Тарбалана, а Саша. Если бы Елизавета сражалась с ним в одиночку, она, без сомнения, проиграла бы. А Баба-Яга полностью отличалась от Тарбалана. Она обманывала людей, наводила иллюзии и свободно манипулировала огнем и молнией. Она была страшной ведьмой, пришедшей из старой сказки. Елизавета никак не могла предугадать, как та будет атаковать. Кроме того, Ванадис все-таки не могла полноценно сражаться левой рукой. Хотя и немного, но хлыст опоздал и слегка отклонился от нужной траектории. Если бы противник был обычным человеком, то это было бы совершенно неважно. Но с таким чудовищным противником, как Баба-Яга, эта секундная задержка, безусловно, станет фатальной. Глядя на Елизавету, стоящую неподвижно, Баба-Яга грубо рассмеялась под надвинутым на глаза капюшоном. «Что не так, если ты не будешь наступать, я снова атакую». Старуха-демон замахнулась метлой справа налево и внезапно налетел сильный порыв ветра. Поднимая крошку и облако песка, ветер атаковал Елизавету. Рыжеволосая Ванадис рефлекторно закрыла лицо левой рукой. Такие мелкие фокусы. Пошатываясь от ветра, Елизавета подняла свой Веральт, но в поле ее зрения не было никаких признаков ведьмы. Когда Ванадис на мгновение отвела взгляд, та исчезла. Сверху хриплый смех защекотал уши Елизаветы. Принцесса вспышка громового вихря на рефлексах взмахнула своим Веральтом. Валицев пронзил черную тень, парящую вверху. Однако отдачи не последовало, и черная тень исчезла, как туман, тающий перед глазами рыжеволосый Ванадис. В то же время ноги Елизаветы были чем-то подсечены. Ее стойка была сломана. Когда она непроизвольно опустилась на колено, рукоятка метлы атаковала ее сбоку. Елизавета почувствовала жар на своей щеке, но не успела увернуться, как ее подняло ветром, и ударило об землю. Фаербол снова сорвался с кончика метлы Бабы-Яги и полетел в сторону Елизаветы. Рыжеволосая Ванадис попыталась увернуться, катаясь по земле, но ее правая рука вдруг стала тяжелой, как свинец, и острая боль пронзила ее насквозь. Не имея другого выбора, она взмахнула громовым вихрем, все еще лежа на земле. Хотя она избежала прямого попадания, огненный шар взорвался практически в упор. От взрыва Елизавета отлетела в сторону. Волна жара обожгла ее тело, а ударная волна разодрала платье. Елизавета упала на спину. Ее взгляд помутился. Острая боль пробежала по всему ее телу. Она попыталась встать, но не смогла собраться с силами. Она также не смогла ничего произнести. Ее правая рука была такой тяжелой, что она не могла пошевелить даже одним пальцем. Елизавета подумала, что не хочет проигрывать. Но она не могла придумать, что ей делать. «Я скоро нанесу последний удар». Баба-Яга поддернула подол балахона и подошла к Елизавете. Та крепко сжала свой Веральт, но кроме этого, она могла только разочарованно смотреть на ведьму. Старая демоница подняла метлу, однако Баба-Яга не сразу опустила ее вниз. «Кстати говоря, я хотела кое-что спросить, а где же лук?» В глубине капюшона глаза демона полыхали настороженным белым светом. Елизавета не подозревала, Но именно по этой причине Баба-Яга не показывалась перед ней до сегодняшнего дня. Эта ведьма искала Урза, наблюдая за передвижениями Елизаветы. Однако, не сумев найти Урза, в конце концов она решила сразиться с Елизаветой. «Ты думаешь, я сказала бы это, даже если бы знала?» — выплюнула Елизавета. Даже перед наступлением смерти ее гордость не колебалась. «Что ж, в таком случае...» Когда Баба-Яга собралась ответить, до ушей Елизаветы донесся звук рассекаемого воздуха. Стрела воткнулась в ведьмину метлу, выбила ее из рук и швырнула об землю. Рыжеволосая Ванадис с удивленным лицом уставилась на эту стрелу, вонзившуюся прямо перед ее глазами. И в этот момент она услышала топот лошадиных копыт. Он приближался. Слезы заполнили радужные глаза Елизаветы. Эта стрела была выпущена с расстояния в 300 элсинов. Стрелял из лука смуглый красноволосый юноша. Урз. Глава 4, часть 1, конец зимы. Прошла примерно половина коку, прежде чем Урз заметил ошибку. Кавалеристы, посланные на разведку, доложили, что они обнаружили другое капище. Кроме того, отряд, отправившийся в соседнюю деревню для сбора информации, тоже вернулся с рассказом об одиноко путешествующей девушке. Урз, услышав это, сразу отдал приказ на сворачивание лагеря и выдвинул отряд. Издали увидев Елизавету и ведьму, он мгновенно выпустил стрелу, чтобы отвлечь на себя внимание. Он действительно успел в последнюю секунду. «Парни, стойте там наготове!» — крикнул солдатам Урз, пришпорив коня. Он вынул новую стрелу из колчана, притороченного к седлу, и наложил ее на тетиву. Он сократил расстояние почти до 200 элсинов, прежде чем натянуть ее. И тут Баба-Яга повернула к Урзу удивленное лицо. «Он, без сомнения, лук. Однако, я не чувствую его присутствия. Но при этом он, похоже, и не скрывает его». Урз выпустил вторую стрелу, и она летела точно в голову Бабы-Яги. Но ведьма одним взмахом метлы сбила ее. «Ау, это всего лишь обычная стрела. Я не чувствую никакой силы». Глаза демона под натянутым капюшоном были наполнены сомнением. «Думаю, стоит проверить разок», — пробормотала Баба-Яга и отскользнула назад, нисколько не изменив позы. Она подняла левую руку, наполовину скрытую полой балахона, и указала на лежащую Елизавету. И тут правая рука Елизаветы резко дернулась вверх. Сама рыжеволосая Ванадис широко раскрытыми глазами смотрела на то, как ее правая рука двигалась против ее воли. Как будто чужая, эта рука сильно дернулась, вынуждая Елизавету подняться. «Госпожа!» — радостно вскрикнул Урс и поспешил к Елизавете. С его точки зрения, принцесса вспышка громового вихря самостоятельно встала. Урзу тут же дали понять, что он заблуждается. Елизавета повернулась спиной к демону, а ее правая рука перехватила валец Иф из левой. «Урс, уклоняйся!» — она крикнула и одновременно развернула черный хлыст, серьезно нарушая при этом свою стойку. Хлыст не был обернут в молнию, но все же он разорвал воздух и должен был вот-вот нанести сильнейший удар по Урзу. Урз, хотя и был удивлен, стремительно отклонил свое тело прямо в седле. Он почувствовал, как что-то горячее прочертило его лицо от щеки до уха, раздался глухой звук, и голова коня была снесена. Урз был полностью залит горячей кровью, смешанной с разлетающимися кусками мяса. Конь споткнулся, и юноша упал на землю. Урз сильно ударился спиной, но перевернулся и тут же вскочил. Даже не вытерев кровь коня с лица, он удивленно взглянул на Елизавету. Елизавета стояла, крепко сжимая правой рукой черный хлыст, а левой, пытаясь перехватить его. Ее рыжие волосы были растрепаны, дыхание было хриплым, а на лице застыла горечь. Она смотрела на юношу своими разноцветными глазами. Облегчение в золотом правом и скорбь в голубом левом глазу. «Госпожа, убегай, Урз!» — отчаянно выдавила из себя Елизавета. Ее правая рука отмахнулась от левой и снова вытянула громовый вихрь. Урз, хоть и удивился, перекатился по земле и едва увернулся от черного хлыста. На земле вместе удара черного хлыста образовался глубокий след, похожий на колею от колеса повозки. Этой разрушительной силы было достаточно, чтобы одним ударом рассечь шею коня толщиной с тела взрослого человека. Если бы Урз встретил такой удар, он, вероятно, в одно мгновение превратился бы в разлетевшиеся комки плоти. Держа дистанцию, Урз огляделся. Он свирепо посмотрел на старуху в черном плаще, стоявшую в шагах в 10 позади Елизаветы. Значит, это ее рук дело. Этот демон что-то сделал с Елизаветой. Восстанавливая дыхание, Урз бросил взгляд на труп коня, лежавший в отдалении. Обезглавленный конь окрасил землю в темно-красное, кровь хлестала из разреза шеи. Около 10 стрел, выпавших из колчана, валялись вокруг. Не сводя глаз с бабы-яги, Урс осторожно приблизился к трупу и громко спросил у ведьмы: «Что ты сделала с госпожой?» «О, дорогой, ты говоришь так, как будто я сделала что-то плохое этой девушке». Урс и баба-яга находились примерно в 10 элсинах, около 10 метров, друг от друга. Это было расстояние, на котором было трудно расслышать обычный голос. Тем не менее до ушей Урса ясно донеслось хриплое бормотание старухи: «Я только дала силу этой девушке». «Силу? Совершенно верно. Если ей захочется, она может сломать металлическую броню голыми руками и даже разорвать человека в мелкие кусочки. Так что только благодарность, у тебя нет причин обижаться на меня». Сказав это, баба-яга в мгновение оборвала свою речь. Взгляд ведьмы оторвался от Урса и обратился к Лим, Массасу и солдатам Либуса, которые стояли вдалеке. Хотя им было приказано ждать и они остановились на некоторое время, они сейчас тронули своих лошадей, оценив ненормальность ситуации. «Я полагаю, будет немного трудно играть с их сердцами. Магия бабы-яги ранее легко управляла 15 рыцарями, но для этой магии нужно было, чтобы человек-цель проявлял сильные чувства. Поскольку рыцари в то время напивались и демонстративно обсуждали ненавистного Урса, она без труда могла их контролировать. Однако приближавшиеся солдаты Либуса были полны намерением помочь своей Ванадис. Магия, вероятно, не сработала бы, а к тому же баба-яга хотела сосредоточиться на Урзе и Елизавете. «Я думаю, чтобы сражаться с армией, нужна армия». Старая ведьма быстро провела метлой по земле. На пустом пространстве между Урзом и отрядом произошли изменения. Почва, состоящая из глины и песка, вспучилась, пузыри растянулись примерно до высоты человеческого роста и начали принимать человеческие формы. Лим и Массас, будучи в авангарде, от удивления резко натянули поводья и остановили своих лошадей. Солдаты Либуса также смущенно остановили своих лошадей, строй распался, некоторые лошади столкнулись и сбросили седоков. У глиняных кукол не было лиц, их головы были не по-человечески круглые. Они выглядели высокими и крепкими, их тела были ровными. Они были похожи на недоделанные статуи, но их сочленения, эквивалентные суставам, двигались как у человека. Сотня големов двинулась на отряд кавалеристов. Солдаты Либуса, не в силах сразу осознать, что произошло, с ошарашенными лицами смотрели на глиняных кукол. Их разум буксовал в этой странной ситуации. Тут один солдат испустил испуганный стон, другой солдат пробормотал в никуда, что происходит, еще кто-то начал молиться, произнося имена богов, и отчаянно пытаясь подавить волнение. Замешательство и паника солдат передались также Лим и Массасу, стоявшим впереди. Даже этим двоим потребовалось время, чтобы принять происходящее на их глазах как реальность. Расстояние с големами сократилось. Один из солдат не выдержал напряжения и страха и наконец закричал. Это передалось и другим солдатам, как рябь, расходящаяся по поверхности воды. Отряд Либуса развалился перед битвой, и, похоже, основной мыслью стало каждый сам за себя. «Не позволяйте сбить себя с толку». Резкий окрик впился солдатам в уши. Кричал Лим. Ее лицо, обычно индифферентное, было резким и волевым. «Смотрите внимательно. Разве это не просто комья земли? Является ли армия Либуса просто сборищем слабаков, напуганных чем-то таким примитивным? Вы находитесь рядом со своей госпожой, куда вы растеряли свою воинскую гордость. Не то чтобы эти големы не пугали Лим. Если бы она была здесь одна, то, наверное, развернула бы лошадь и ускакала. Однако она не двинулась. Ее чувство к Элине Тигре, а также чувство ответственности, которое она сама культивировала, подавляли страх. Ее брань возымела действие. Вероятно, сказалось и то, что Лим, до сих пор сдержанно справлявшаяся со всем, повысила голос. Более того, она была жителем Литмирица и женщиной, и, как и остальные, оказалась перед этими чудовищами. Вера в себя и мужество солдат Либуса, которые не один раз шли по полям сражений вслед за Елизаветой, заставили их остановиться. Кроме того, Масса скрикнул так громко, что все услышали. «Кстати говоря, я уже видел все это в одной далекой стране, Закштайн. Они, конечно, странные и эффектные, но это же просто уличное представление. Трогать их опасно, но если мы будем держаться на расстоянии, то бояться нечего». Массас проявил свое обычное самообладание. Его голос разнесся по ветру и достиг ушей солдат в задних рядах. Даже старый аристократ чужой страны оставался спокоен. Солдаты Либуса тоже взяли себя в руки. «Разойтись направо и налево!» — закричал Лим, увидев, что их боевой дух восстановлен. Услышавший это, командир отдал приказ солдатам. Кавалеристы Либуса перестроили свои ряды и выставили копья, окружив на расстоянии глиняных кукол. «Не нападать, мы просто должны отвлекать врага», — Лим крикнула так для предосторожности. Характерной чертой кавалерии была подвижность. При необходимости они могли оторваться от этих странных кукол и сделать крюк, придя на помощь Тигре и Елизавете. Вздохнув с облегчением, она посмотрела на Массаса, который стоял рядом с ней. «Я удивлена. Подумать только, лорд Массас уже видел такие вещи». «Неа, не видел», — спокойно ответил Массас, не отрывая глаз от толпы големов. Лим проглотила язык от удивления, а Массас продолжил. «Честно говоря, я думаю, что нас спасло то, что здесь всего 100 кавалеристов. Если бы в отряде их было 500 или 1000, они, вероятно, рассеялись бы в результате неразберихи». Массас тяжело вздохнул, поглаживая свою седую бороду. Лим наконец открыла рот. Это была ложь. Неплохо для импровизированного блефа. Да, на время сгодится. Массас сохранял спокойствие. Этот старый граф из Брюна только что сделал то, что не только Лим, но даже Урс или Елизавета, вероятно, не смогли бы сделать. Глава 4, часть 2, конец зимы. Баба-Яга широко раскрыла глаза и уставилась на своих глиняных кукол и на солдат Либуса. Она хорошо слышала разговор между Лим и Массасом. Старая ведьма была ошарашена выходкой Массаса. Еле сдерживая смех, она прихлопывала метлой по земле. «Ау, он интересный человек, глупо будет убить его тут». И все же Баба-Яга спокойно наблюдала за происходящим. «Этих дурацких игрушек будет достаточно для солдат Либуса. Даже если бы 100 кавалеристов напали на нее все разом, Баба-Яга была уверена, что легко отгонит их. В настоящее время ее приоритетом были этот мужчина и эта женщина прямо перед ней. Напряженные враждебные черные глаза смуглого красноволосого юноши смотрели с сомнением и тревогой. Похоже, у Елизаветы уже не было сил подняться, и она просто сидела на земле. «Что ты имеешь в виду, говоря, что дала ей силу?» — задал вопрос Урс. Старая карга прекрасно понимала, о чем думает юноша. Конечно, ему явно хотелось узнать истинный смысл слов Бабы-Яги, но цель Урза была не только в этом. Он также искал возможность собрать разбросанные по земле стрелы и выиграть время, чтобы Елизавета пришла в себя. «Ах, как мило!» — усмехнулась ведьма в глубине капюшона. Бабе-Яге хотелось встряхнуть Урза. Этот человеческий юноша, несомненно, был луком, она почему-то не чувствовала его присутствия. Ведьма была обеспокоена этим. «Водяной!» — про себя окликнула Баба-Яга. После короткой паузы последовал скучающий ответ. «В чем дело? Ты чувствуешь запах лука от этого человеческого мальчишки? Если госпожа Баба-Яга не замечает, то и я не смогу, верно?» — ответил Водяной без какого-либо выражения. Сейчас он скрывался под землей. Собираясь встретиться с Елизаветой, Баба-Яга на всякий случай его позвала. «Водяной согласился прийти только с условием, если я смогу встретить лук. Нет лука, одно разочарование». Баба-Яга постучала черенком метлы по плечу Елизаветы и посмотрела на Урза. «Видишь ли, эта девушка взмолилась ко мне. Она не хотела проигрывать. Она никому не хотела проигрывать». Урс нахмурился, а Баба-Яга продолжала рассказ, наблюдая за реакцией юноши. Через год после поражения в дуэли с Алин Елизавета во время поездки по Либусу наткнулась на древнее капище. Это было как раз год назад, и там Баба-Яга почувствовала бурю чувств, которые овладели Елизаветой, и окликнула ее. «Разве ты не хочешь силы?» — откуда-то послышалось Елизавете. Хотя она и была озадачена, но ответила, что да, хочет. И Баба-Яга дала девушке желанную ею силу. Ведьма, закончив рассказ, с усмешкой посмотрела на Урза. «Что же ты, не веришь моим словам? Ну, ничего не поделаешь, если не хочешь им верить. Эй, парень, как насчет того, чтобы спросить вот эту девчонку? Это определенно лучший способ убедиться в том, что это правда». Урс застыл на месте. Хотя он и думал, что не верит в сказанное, но его взгляд, обращенный к Елизавете, не мог оставаться спокойным. Елизавета, сидя на земле и опираясь на правую руку, медленно подняла лицо. Их взгляды встретились. Ее лицо исказилось, будто она в любой момент могла расплакаться, и Елизавета отвела взгляд. На ее лице отразились стыд и унижение от того, что кому-то стало известно нечто такое, что она хотела скрыть. «Госпожа», — Урс не мог произнести ничего больше. Она же слышала рассказ ведьмы. Почему она не опровергла слова старой карги, полные злобы? Почему она хотя бы не покачала головой с решительным выражением лица? «Мне продолжать?» — спросила ведьма, словно наслаждаясь реакцией Урза и Елизаветы. При этих словах девушка заволновалась, ее плечи задрожали. Пока все было именно так, как и ожидала старуха. Но Елизавета вдруг подняла голову. Я никогда не считала эту силу достойной благодарности. Я никогда не злоупотребляла ею. Я использовала ее только тогда, когда у меня не было другого выбора. Отчаянно закричала она, но до ушей Урза долетело только легкое движение воздуха. Баба Яга согнулась и весело захохотала. Ты можешь говорить все, что захочешь, но, как бы ты это ни скрывала, я-то знаю, я не думаю, что ты хочешь расстаться с силой, которую я тебе дала. Нет, это не так, не-е-е, я знаю, это же сила, которую именно я дала тебе. Ну, если ты действительно не хочешь ее, не следует ли тебе отрезать свою правую руку? Прервав слабое возражение Елизаветы, старая ведьма продолжала смеяться. В конце концов, ты так хочешь силы, что ничего не можешь с этим поделать. Ты сказала, что использовала ее только тогда, когда у тебя не было другого выбора, но, признайся, ты думала, что она остается успокаивающим надежным оружием для критических моментов, верно? Лицо Елизаветы побледнело. Она не могла опровергнуть слова Бабы Яги. Не мог и Урс. Он не должен был позволить ведьме продолжать говорить. Но, хотя он и понимал, что должен помочь госпоже, которой служит, ноги его не двигались. Когда ты использовала свою силу против тех, у кого ее нет, разве ты не испытывала приятные ощущения? Ты же знаешь, что это одна из тех сил, которые трудно получить, и которые никогда не будут получены теми, кто старательно прикладывает усердие и обучается. Желание, вожделение, привязанность. Юная девица, ты именно такая, что бы ты ни воображала. Баба Яга легонько взмахнула левой рукой. Словно схватившись за нее, Елизавета встала. Нет, ее будто схватили за правую руку и силой заставили встать. Теперь ты должна использовать ту силу, которую желала. Пока у тебя есть эта сила, ты не проиграешь. Даже если ты сама думаешь, что проиграла, совершенно точно поражения не будет. Ну, а если ты хочешь расстаться с силой, откажись от нее. Значит, тебе не нужна такая сила. Хи-хи. Хотя это будет невозможно, как бы ты ни сопротивлялась. Елизавета отчаянно пыталась обуздать свою правую руку, но в итоге она издала короткий вскрик и упала на колени. Острая боль пронзила ее. «Неужели я ничем не могу помочь госпоже?» Урс сжал кулак и уставился на старушенцию. Почему Баба Яга так тщательно все объяснила? Эта старая ведьма точно знала, что разговор о деталях – самый действенный способ повергнуть Урза и Елизавету в безнадежность, шок и отчаяние. К большому огорчению, этот метод был успешен. Елизавета понурила голову, ее плечи дрожали. Она не имела возможности ответить даже словом на издевательство старухи. Не желая проигрывать, она хотела силы. Юноша не мог отрицать этого желания Елизаветы. Это было потому, что Урс тоже хотел силы, когда они столкнулись с двуглавым драконом. Но сила, которую дает эта ведьма, никуда не годится. Этого я не могу принять. Так хотелось закричать Урзу. Елизавета тоже должна это понимать. Я не хочу проигрывать. Бормоча это, Урс отчаянно пытался разобраться в своих мыслях. Я не хочу проигрывать. Я не хочу никому проигрывать. Она так и сказала. Именно этого и желала Елизавета. И вот, Баба Яга услышала ее желание и дала ей силу. Как он мог заставить ее отрицать эту силу? Напрасные слова не годились. Кроме того, Баба Яга наверняка ответила бы им чем-то убедительным. Пугающей способностью этой ведьмы была игра с чувствами. По сравнению с этим использование дракона или владение странной магией ничего не значило. Урс отчаянно обдумывал слова, которыми мог бы уговорить Елизавету. Нет человека, который никогда бы не проигрывал. Также есть многое, что вы можете получить от своего поражения. Говорить такое было глупо. Елизавета, конечно же, должна понимать такие простые вещи. Убеждать, что есть много людей, поддерживающих ее, включая Наума и Лазаря, это тоже было бесполезно. По словам Бабы Яги, год назад Елизавета хотела получить эту силу. Она уже была в Анадис. Наум и Лазарь уже повиновались ей. И в этой ситуации Елизавета все еще стремилась к силе. Нельзя было отрицать ее сильное чувство нежелания проиграть. Урс посмотрел на лук, который держал в левой руке. Если бы у меня была сила черного лука, сила не проигрывать. В таком случае он должен просто победить силу, данную Бабой Ягой, какой-то большей силой. Ах, если бы у него был тот черный лук, который снес голову двуглавому дракону, он был бы способен на многое. Нет, о чем я только думаю. Урс яростно тряхнул головой и отогнал эту мысль. Если он сумеет натянуть этот черный лук, то он, несомненно, сможет превзойти силу Бабы-Яги. Однако это была жестокая сила, которая могла ранить Елизавету. Одно неверное движение, и он может лишить ее жизни. Напряженная ситуация без пространства для маневра бесила Урза. Не было времени подумать о том, что правильно. Даже если у него было мало информации, даже если у него не было уверенности, он должен был действовать. «Урс, беги», – пробормотала Елизавета. Пока ее тащила за правую руку, она прерывисто продолжала слабым голосом: «Пока ты убегаешь, я буду, по крайней мере». От ее слов у Урза заныло в груди. Пока Елизавета пыталась дать Урзу сбежать, она не пыталась отринуть силу, полученную от Бабы-Яги. Юноша вспомнил о прошлой жизни Елизаветы, о которой он слышал от Наума. Было понятно, что она жаждала силы и цеплялась за нее, но даже в таком случае он должен был оторвать ее от этой силы. Внезапно какая-то мысль промелькнула в голове Урза. Это была опасная ставка. Но Урз подумал, что если все пойдет хорошо, то Елизавету можно будет убедить сильнее, чем взыванием к разуму и даже силой черного лука. Урс уставился прямо на Елизавету и произнес: «Госпожа, давайте заключим пари». Глава 4, часть 3, конец зимы. Пари. Елизавета ошарашенно уставилась на Урза. Слова юноши очень удивили рыжеволосую Ванадис. Да чем он только думает? Может, он несет всякую чушь потому, что не в силах вынести реальность? Конечно, Урс был спокоен. Он утвердительно кивнул и объяснил: «Все очень просто. Я сейчас выпущу в вас стрелу. Если вы сможете отбить ее, победа за госпожой. Если не сможете, это поражение госпожи. Что скажете?» «Ты сказал что-то интересненькое, мальчик». Баба-Яга засмеялась. «Итак, ты намерен превзойти силу, которую я дала девице. Неплохо для внезапной идеи. Но можешь ли ты, будучи примитивным человеком, сделать это?» Урс настолько спокойно смотрел на Бабу-Ягу, что она не заметила его напряжения и нетерпения. «Ты говоришь, что я всего лишь обычный человек. Может быть, ты наконец разберешься, что я за человек?» Урс поднял лук с дерзкой улыбкой, используя больше силы, чем нужно для этого. Он снова и снова думал, удастся ли его провокация, но он не мог позволить себе думать дальше. Здесь были только Урс и Елизавета. Лим, Массас и солдаты Либуса заняты големами, созданным старой ведьмой. Урс должен был это сделать. В конце концов, была лишь одна попытка. Баба-Яга ничего не ответила и не шевельнулась. Похоже, она собиралась посмотреть, что же будет дальше. «Ладно», — Урс мысленно орал от радости. Больше всего он боялся вмешательства Бабы-Яги. Если бы эта ведьма посмеялась над ставкой Урза и отдала приказ правой руке Елизаветы, худший исход был бы неминуем. Урс поднял одну стрелу, валявшуюся на земле, тщательно вытер наконечник и оперение своей одеждой. Он ни в коем случае не должен был промахнуться. Он должен быть осторожным, осторожным и снова осторожным. Урс поднял лук и наложил стрелу. Он натянул тетиву только до половины. «Что-то ты слишком осторожен». Старая карга знала, что юноша обладает силой, недоступной человеческому пониманию, и ей показалось странным, что он не пользуется ею. По этой причине она, вероятно, позволила только ему одному приблизиться, в то время как Лим, Массас и солдаты Либуса были связаны боем с глиняными куклами. Он надеялся, что если скажет что-нибудь неожиданное, то ведьма хотя бы будет смотреть на ситуацию, не вмешиваясь. Пока все было так, как он планировал. «Что меня беспокоит, это...» Урс покачал головой, думая об этом. «Нет, бессмысленно думать. Надо просто поверить в себя и выпустить стрелу». Урс и Елизавета стояли друг напротив друга. Рыжеволосая Ванадис расслабленно опустила обе руки вдоль тела, закрыла глаза и застыла на месте. Казалось, она либо так верит в Урза, либо ей уже все равно. Он должен заставить ее понять. Ей не нужна заемная сила. Подул ветер. Урс задержал дыхание и сосредоточился на кончиках пальцев. Воздух уплотнялся. Ветер стих. Пальцы юноши отпустили стрелу. Вместо того, чтобы разорвать ветер, стрела словно оседлала его. Цель – правая рука Елизаветы. Чо? Вздох разочарования вырвался из уст старой карги. Разве это не обычный выстрел без всякой силы? Правая рука Елизаветы подняла громовой вихрь и была готова разнести приближающуюся стрелу. Каким бы точным ни был прицел, но это была всего лишь обычная стрела. Казалось, ее можно разорвать на части одним взмахом черного хлыста. Но этого не произошло. Валицев неестественно изменил свою траекторию, прочертил дугу в воздухе и обвился вокруг правой руки Елизаветы. Глаза рыжеволосой Ванадис расширились. От рукояти до кончика громовой вихрь светился белым, и он слабо стрелял ударом молнии в правую руку своей хозяйки. Из горла Елизаветы вырвался короткий стон боли. И тут стрела, пущенная Урзом, вонзилась в плечо Елизаветы. Брызнула кровь, и рыжеволосая Ванадис пошатнулась. Пот внезапно покрыл лицо Урза, который увидел это. После пары вздохов юноша опустил лук и перевел дыхание. Кончики его пальцев слегка дрожали. Чувство облегчения было гораздо сильнее радости. «Ты говорила это, верно, что ты дала ей силу, потому что она не хотела проигрывать». Урс пристально смотрел на Бабу-Ягу. «Но с силой, которую ты ей дала, желание госпожи не сбудется. Нет, пока она владеет этой чуждой силой, госпожа проиграет. Даже если бы она обладала дарованной ей силой, Вераль все равно страховал бы Елизавету. Если Елизавета все еще будет цепляться за силу Бабы-Яги, ей придется выбирать, либо продолжать быть Ванадис, либо перестать быть Ванадис. Урс твердо верил, что она ни за что не откажется от роли Ванадис. И пока Елизавета была Ванадис, ее Веральт не покинет ее. Валицеев мог быть послушным, если он был зажат в руке Елизаветы и управлялся ее волей. Но именно потому, что он чувствовал в ее правой руке еще чью-то волю, кроме ее собственной, Веральт двигался сам по себе. Елизавета тоже это поняла. Положив левую руку поверх правой, которую обвивал черный хлыст, Елизавета села на землю. Из ее разноцветных глаз потекли крупные слезы. «Прости, прости, Валицеев». Ее Веральт молчал. Но, чтобы успокоить ее, громовый вихрь наполнился белым светом. Возможно, Валицеев ждал этого момента. У Елизаветы определенно не было бы выбора, кроме как рано или поздно при необходимости использовать силу, данную Бабой Ягой. Другими словами, если она не воспользуется этой силой, то попадет в опасную ситуацию. Вот почему громовый вихрь не останавливал Елизавету. В конце концов, она могла потерять свою жизнь. Елизавета выдернула стрелу, пронзившую ее правую руку. Брызги свежей крови и слезы намочили землю у ее ног. «Я так долго боялась. Я не хотела проигрывать никому и ничему. Настолько, что она цеплялась за фальшивую силу». Крепко сжимая в правой руке громовый вихрь, Елизавета встала и без всякого колебания уставились на Бабу-Ягу. «Если ты все еще признаешь во мне Ванадис, тогда, пожалуйста, одолжи мне свою силу, Валицеев». Словно отвечая на ее голос, белая молния вырвалась из кончика рукояти черного хлыста. Баба-Яга недовольно фыркнула. Было печально, что ее влияние на жизнь Елизаветы стало слабым, поскольку та отвергла ее волю. Но больше всего ей не нравилось, что Урс не показал силу черного лука. Целью старой ведьмы был Урс, а Елизавета была всего лишь игрушкой. «Как хотите. Что ж, у меня больше нет дел с хлыстом. Я думаю, что убью тебя и возьму лук. Если я приведу его к Дрековцу, тот сможет в этом разобраться». Ведьму окутала настолько зловещая жажда крови, что Урс и Елизавета невольно отступили назад. Глаза старой ведьмы мерцали белым из-под капюшона. Рука, сжимавшая метлу, почернела, а ее маленькое тело быстро распухло и растянуло черный балахон. «Я не буду такой неосторожной, как раньше». Острый рог вылез у нее из лба и разорвал капюшон изнутри. Крючковатый нос стал еще острее, рот растянулся до ушей и из него показались белые клыки. Белизна клыков странно выделялась на фоне черной кожи. Ее глаза вытаращились, а уши стали длинными, тонкими и острыми по краям. Это уже не было человеческим лицом. Ее плащ упал. Маленькая старушка, которая должна была быть намного ниже Елизаветы, теперь стала ростом со взрослого человека. Издав сухой звук, метла, зажатая в руке ведьмы, исчезла. Ее кожа была черной, как смоль, а тело стало таким тонким, что можно было подумать, будто оно состоит только из кожи и костей. А на спине у существа были огромные крылья, как у летучей мыши. Баба-Яга выпрямила спину, посмотрела на небо, широко раскрыла рот и выдохнула черные туманные миазмы, будто выражая радость от того, что сбросила с себя тесную одежду. «Это и есть истинный облик этой старухи». Урс широко раскрыл глаза и застыл в полном изумлении. Потрясение, вызванное трансформацией демона, было так велико, что он не знал, что сделать в этой ситуации. «Готовься потерять хотя бы одну руку, лук». Над головой Бабы-Яги возник фаербол и рванул в сторону Урза. И вдруг атакующая масса адского огня внезапно была сдута чем-то прямо перед столкновением. Ревущий звук сотряс воздух. Взрыв и пылающие искры обожгли кожу Урза и заставили его очнуться. «Урс, возьми себя в руки!» — выругалась Елизавета. Принцесса вспышка громового вихря уставилась на демона, схватившись левой рукой за черный хлыст и горя напряженным боевым духом разноцветных глаз. О, молодая девица, которая совсем недавно валялась на земле в слезах и соплях, ведет себя как полноценный воин. Елизавета только рассмеялась над провокацией Бабы-Яги. «Все так, как ты сказала, я выглядела довольно неприглядно». Отражая гнев Елизаветы, кончик черного хлыста ярко сверкал. «Вот почему я решила уничтожить тебя и вернуть все назад». Глава 4, часть 4, конец зимы. Увидев, как маленькая старушка внезапно превратилась в жуткое чудовище, солдаты Либуса, стоявшие перед големами, не смогли сохранить спокойствие. Они лишь на мгновение отвели взгляды, а безликие глиняные куклы уже молча приблизились. Казалось, их всех перенесло в мир страшных сказок. Некоторые солдаты в неверии крутили головами, некоторые застыли молча. Были и те, кто от удивления упал с лошади. Кое-кто был в обмороке или дико кричал «Чудовище!». Отдельные солдаты в страхе побросали оружие, развернули лошадей и быстро помчались на утек, стараясь хоть немного увеличить расстояние между собою и демоном. Големы атаковали группами. Лим и Массас, пока были в замешательстве, позволили им слишком приблизиться, и теперь пришлось активнее работать мечами. Меч Лим снес голову ближайшей ожившей куклы, меч Массаса отсек руку другой. Судя по отдаче, куклы были чуть тверже глины. Ага, вот как, Лим выровняла дыхание и со слабой надеждой осмотрела поле боя. Однако эта надежда тут же была поглощена новым потрясением. Даже потеряв голову или руку, куклы нисколько не замедлились. Они тянули вперед оставшиеся конечности и, шаркая, плелись в попытке наткнуться на противника. Один из солдат Либуса был пойман големами и повален навзничь. Куклы столпились вокруг упавшего на спину солдата. Его дикий крик резко оборвался. Страшные создания пальцами разламывали броню и рвали человеческое тело. Солдат, у которого было полностью разбито лицо, вырваны глаза и нос и разорван рот, умер в агонии. Его руки и ноги были оторваны, и белые кости торчали из кроваво-красной мякоти. Подобные ужасные сцены разворачивались повсюду, но были и те, кто не отступил и сражался, но перед таким ненормальным противником они не могли показать свою обычную силу и их теснили. Лим и Массас несколько раз отступали, но так и не получили желаемую свободу действий, потому что големов было слишком много. Лим и Массас, спина к спине, подняли мечи при приближении глиняных кукол. Голем, разрубленный пополам, развалился на верхнюю и нижнюю части и упал. Но тут нижняя часть встала и опять двинулась вперед. Верхняя часть ползла по земле и пыталась поймать лошадь за ноги. Возможно, против этих парней больше пригодилась бы булава, а не меч. Запыхавшись, проворчал Массас. Как они должны сражаться с врагом, который приближается, не боясь мечей, и не останавливается, даже потеряв голову или руку? Лорд Тигривурмут. Лим стиснула зубы и посмотрела через толпу големов на Урза, Елизавету и жуткое чудовище. По сравнению с этим монстром глиняные куклы не должны быть таким уж сложным делом. Наверное, Елизавете и Урзу приходилось тяжелее, чем им. Однако реальность заключалась в том, что у Лим не было сил рубить этих големов. «Госпожа Лимлиша, я выиграю здесь время, а вы соберите оставшихся солдат и отступайте», — сказал Массас. Седые волосы и борода старого графа были мокрыми от пота, меч уже зазубрен. Он продолжал рубить глиняных кукол. Услышав предложение Массаса, Лим дико разозлилась. Ее золотистые волосы тоже были растрепаны, а челка прилипла ко лбу. «Что вы такое говорите? Вы – важный человек для Лейтмирица». Но пока они обменялись этой парой фраз, големы плотнее сдвинулись вокруг них. Лим пошире размахнулась, но при первом же столкновении с куклой лезвие меча сломалось и отлетело в сторону. Вот и все, да, бежать было уже слишком поздно. «Отойди, Лим». Лим даже показалось, что у нее слуховые галлюцинации. Это было чересчур неожиданно. Она удивленно обернулась. Серебристые волосы, развивающиеся на ветру, горящие боевым духом рубиновые глаза, смотрящие на големов. В руке полуторный меч с серебряным лезвием, обернутым невидимым ветром. Элеонора пронеслась между Лим и Массасом и резко опустила поднятый меч. Лейадмас. Ветер, выпущенный длинным мечом, неистово пронесся между големами и мгновенно превратил в пыль десятки глиняных кукол. Вновь подняв свой меч, девушка внимательно осмотрела поле боя. Их неожиданно много. «Госпожа Элеонора», — наконец произнесла Лим. Это была Ванадис Лейтмирица, принцесса ветра серебряной вспышки, Элеонора Вилтария. Для Элин было удачно, что это место находилось на юго-востоке Либуса, на расстоянии примерно на 2 дня ближе, чем город-замок Либуса. Кроме того, она была избавлена от необходимости поиска. Так как Елизавета была тут, Арифал почувствовал присутствие Валицайфа и сообщил об этом Элин. Сереброволосая Ванадис взмахнула своим полуторным мечом и врубилась в толпу големов, разнося их одного за другим. Лим и Массас смотрели на это широко раскрытыми глазами. Когда лезвие Арифала разрубало глиняных кукол, те валились на землю и уже не двигались. Крепко сжимая свой меч, Элин впилась взглядом в Бабу-Ягу вдалеке. Это определенно был не зверь, это не было и драконом. Это было чудовище, испускавшее злую ауру. Значит, это демон, голос Элин вздрогнул, когда она осознала этот факт. Ее руки, державшие поводья, намокли от пота. Если бы она не слышала о таком раньше, она была бы сбита с толку. Она узнала о существовании демонов от Саши и Софи. Но, в конце концов, слышать и увидеть самому – это две разные вещи. Это был первый раз, когда Элин видела демона. Лим, лорд Массас, я хочу узнать подробности позже. Могу я оставить этих солдат на вас? Если верить рассказам Саши и Софи, только Ванади смогла противостоять такому чудовищу. Конечно, приложим все усилия, ответили Лим и Массас, сумев наконец-то восстановить дыхание. Элин с улыбкой кивнула и тронула лошадь. Она заставила ее ворваться в середину группы големов. Она быстро двигалась и рубила косыми ударами. Каждый раз, когда Арифал оставлял в воздухе серебристый след, поднимался вихрь. Элин решительно ринулась в гущу врагов, разрубая всех големов, которые приближались к ней. Баба-Яга, сосредоточившись на Урзе и Елизавете, казалось, не реагировала на ее приближение. Сереброволосая Ванадис прорубалась сквозь толпу глиняных кукол. В этот момент сбоку выскочила черная тень и бросилась на Элин. Ванадис рефлекторно защитилась своим полуторным мечом. Раздался жесткий звук, похожий на лязг металла о камень. Черная тень резко отпрыгнула назад и разорвала дистанцию с Элин. Элин натянула поводья, остановила лошадь и впилась взглядом в нападавшего. Это был молодой человек. Вокруг его черных коротких волос была повязана зеленая тряпка. Он носил плотную одежду с длинными рукавами и воротником, отороченными мехом. Элин нахмурилась. Серебряная вспышка в ее руке не была обычным мечом. Это был Веральт, который мог разрезать и разорвать даже чешую дракона, не говоря уже о толстой броне или шлеме. Должно было быть трудно даже ненадолго задержать его движение. Мне показалось, что он оттолкнул мой меч рукой. Если бы обычный человек сделал что-либо подобное, его рука, очевидно, была бы оторвана. Но если противник не был человеком, тогда это была совсем другая история. Арифал в руке Элин предупреждал ее об опасности. А главное, в этом человеке было что-то жуткое, очень похожее на то, что излучала Баба-Яга. «Вот как, ты не человек, что ты знаешь, госпожа Серебряной Вспышки?» Человек назвал Элин именно так. Лицо сереброволосой Ванадис становилось все более суровым. Элин не знала, но это был Водяной. Как и следовало ожидать, две Ванадис многовато для нее. «Я тоже пока не знаю, что делать с луком, но я не хочу, чтобы ты помогала им. Я совсем не понимаю, о чем ты говоришь, но...» Элин подняла свой длинный меч и повернулась к Водяному. Странная атмосфера чего-то нечеловеческого, испускаемая им, заставила Элин насторожиться. «Я понимаю, что ты враг», — Элин спрыгнула на землю. Даже если бы он был человеком, она поняла, что было невыгодно верхом сражаться с пешим противником. Водяной, увидев это, прищурился. «Мммм, хорошее суждение». Произнеся это, Водяной оттолкнулся от земли. Расстояние до Элин составляло около 10 шагов, и все же он сократил его в одно мгновение. Хотя Элин удивилась скорости его движения, она не растерялась. Сделав шаг назад, она подняла серебряную вспышку. Раздался звук, похожий на звук столкнувшихся клинков, и правую руку Водяного оттолкнула назад. Но и меч Элин тоже был отбит. Как и ожидалось, это не просто рука, ха, и не только рука. Водяной широко раскрыл рот и высунул невероятно длинный язык. Темно-красный язык приближался к Элин, прямой, как копье. Сереброволосая Ванадис широко раскрыла глаза, быстро изогнулась и увернулась. Но язык Водяного вдруг прочертил дугу и обвился вокруг правой руки Элин. Это была огромная сила, и она пыталась притянуть Элин к Водяному. Элин не сопротивлялась его силе. Вместо этого она поддалась и поплыла как по течению, легонько оттолкнувшись от земли, и невероятно быстро сократила расстояние до Водяного. Она изогнулась всем телом и вытянула левую руку, вдруг перебросив в нее Арифал из правой. Замах. Полуторный меч сверкнул и перерезал темно-красный язык быстрее, чем Водяной смог заметить движение Элины и успеть его убрать. Как и следовало ожидать, Демон зажал рот и отклонился назад. Ветер теней, не останавливаясь, Элина толкнулась. Быстро сокращая расстояние до водяного, она обеими руками сжала серебряную вспышку. Более того, Арифа ускорил свое движение силой ветра. С резким криком Элин нанесла удар своим длинным мечом. Водяной энергично уперся в него правой ногой. Сильный толчок сдул в разные стороны Элин и водяного. Элин отлетела, не нарушая стойки, обернутая в ветер силой серебряной вспышки. А вот водяной разорвал дистанцию, прыгая на левой ноге. Водяной приподнял правую ногу и пристально посмотрел на нее. «Это были мои любимые, понимаешь?» Башмак, который носил водяной, только что был разорван ударом, и подошва полностью оторвалась. Ну, Элин это не сильно волновало. Наверное, она рехнется, если столкнется с этим существом еще раз. В самом деле, из чего у тебя тело? Хотя с тех пор, как они начали бой, прошло не так уж много времени, по лицу Элин струились струйки пота. Ее дыхание тоже начало сбиваться. И тогда, когда она была в отряде наемников, и после того, как стала Ванадис, Элин побывала на многих полях сражений, однако она никогда не сталкивалась с таким чудовищем. Водяной, не отвечая на вопрос Элин, что-то бормотал, шевеля углом рта, но вскоре широко раскрыл его и опять высунул язык. Язык, который Элин вроде как отрезала, полностью восстановился. Лизнув кончик пальца, водяной удовлетворенно кивнул. Он только регенерировал, поэтому ощущения притуплены. Элин снова почувствовала дрожь. П.П. Ниже картинка не из новеллы, а с просторов сети, но очень уж в тему этой части. Глава 4, часть 5, конец зимы. Расправив крылья, Баба-Яга взлетела в небо. Демоница подняла обе руки. Багровое пламя возникло между ними, вспыхнуло в мгновение ока и превратилось в фаербол. Елизавета яростно взмахнула громовым вихрем, удар разорвал воздух. Огненный шар разлетелся на куски, и на Елизавету посыпались искры. Урс подбирал с земли стрелы и стрелял, но Баба-Яга даже не пыталась уклониться. Стрелы отскакивали от кожи демона и падали вниз. Белые молнии сверкнули в обеих руках Бабы-Яги. Громовой клинок Мьёльнир. В ответ на крик Елизаветы черный хлыст принял форму меча. Рыжеволосая Ванадис отбила молнии Валицифом. Частицы белого света рассеялись в воздухе. Не останавливаясь, Баба-Яга спикировала вниз и атаковала Елизавету. Когти демона и молниеносный меч схлестнулись, и черная как смоль старая ведьма взлетела в небо, используя отдачу, вызванную этим столкновением. Елизавета быстро погасила отдачу разворотом и вновь повернулась к демону. Казалось, что столкновение было равным и не принесло повреждений ни одной из сторон. Хэймэм, это будет хорошая игра. Баба-Яга опять выпустила фаербол и молнию и вновь атаковала под покровом пламени и света. Нанеся удар, она снова поднялась в небо. Этот цикл повторялся снова и снова. Урс мог только безнадежно наблюдать за схваткой Елизаветы и Бабы-Яги. Оглянувшись, он увидел Элин, которая невдалеке сражалась с водяным. Лим, Массас и остатки солдат Либуса все еще бились с големами. И они сражались мужественно и напряженно, несмотря на то, что были в меньшинстве. Только Урс был бесполезен. Что же я могу сделать? Урс отчаянно схватил за лук и начал молиться. Он хотел силы, как в тот раз, когда сражался с двуглавым драконом под землей в капище. Нынешний он был только помехой для Елизаветы. Стрел было немного, так что даже если бы он выстрелил, они, вероятно, не оставили бы ни царапины на ведьме. «Урс!» — крикнула Елизавета, орудуя громовым вихрем. Ее кожа почернела от сажи, рыжие волосы растрепались, платье порвалось, в общем, от прежнего элегантного вида ничего не осталось. Но ее глаза, золотистые и голубой, сияли, окрашенные жизненной силой. «Уходи!» «Но, госпожа, это приказ, ты отказываешься подчиняться!» Коротко бросила рыжеволосая Ванадис Урзу, который собирался начать возражать. Ее эмоции, скрывавшиеся в глубине радужных глаз, рассеяли сомнения Урза. Даже если бы он остался тут, он бы только мешал Елизавете. Он должен поспешить к Лим, Массасу и остальным. «Слушаюсь!» Урз, уже повернувшись спиной, Елизавета окликнула юношу. «Ты сделал все, что мог, и этого более чем достаточно. Гордись этим!» Урс побежал. Баба-Яга, увидев это, выпустила фаербол в Елизавету. Одновременно она спикировала, прочертив в небе дугу. Елизавета упала на спину и смогла избежать прямого попадания огненного шара. Откатываясь от прямых ударов ведьмы, Ванадис стала отбиваться громовым вихрем. Разрез и разрыв темной ночи, эфемерный клык нот трубит. Ревущий звук сотряс небо. Кончик черного хлыста испустил ослепительную вспышку, наполнившую все вокруг белым светом. Застигнутая врасплох, Баба-Яга прикрыла глаза, а вот Урза эффект Веды не задел, так как он успел повернуться спиной. Елизавета продолжала уклоняться, но ей это не удалось бы, если бы демон не сосредоточился на Урзе. Наконец, Елизавета смогла вскочить. Рыжеволосая Ванадис сократила расстояние до Бабы-Яги и взмахнула черным хлыстом. Валицейф покрылся еще более мощной молнией, и пространство пронзили бесчисленные электрические разряды. Хлыст, окрашенный белым блеском, извивался в воздухе и разделился на 9 частей от кончика до рукояти. Каждая часть ярко горела и напоминала бушующего дракона. «Раскали и сожги небо и землю», — Грон Лазрига. Вырвавшийся разряд обжег левую руку Бабы-Яги, прошел насквозь и врезался в големов позади. Ударная волна, шедшая вслед, полностью стерла глиняных кукол в порошок. В результате получился узкий проход в сторону Лимы и остальных. Это был путь, который Елизавета создала для Урза. А недалеко Элин дралась с Водяным. Урз стремительно бежал по проложенному пути, чувствуя на своей коже последствия Веды. «Я не позволю тебе сбежать». Баба-Яга с досадой сплюнула и взмахнула своей обожженной левой рукой. Елизавета, измученная последовательным использованием Вед, не смогла избежать этого удара, была отброшена и рухнула на колени. «Не заботьтесь больше о рыжеволосой Ванадис», — черная как смоль старая ведьма произнесла заклинание. В этот момент над головой Бабы-Яги родился кокон непроглядной тьмы. Он раздулся в мгновение ока и превратился в черную как смоль змею величиной с колонну огромного храма. «Получи это». Эта тьма была пропитана миазмами, созданными Бабой-Ягой. Огромная черная тьма в форме змеи шевельнулась и подкралась к Урзу сзади. Она мчалась в жутком безмолвии, не издавая ни звука. В ее широко раскрытой пасти выстроились рядами огромные острые клыки тьмы. «Поймаю». В это время мимо Урза мелькнула серебристая вспышка. «Тигре». Это была Элин. Когда сереброволосая Ванадис разорвала дистанцию с Водяным, она развернулась в небе и, используя этот импульс, прыгнула в сторону Урза. Она бросилась к нему и встала за его спиной, лицом к змее. Она слегка вздохнула. Ее рубиновые глаза смотрели прямо в пасть змеи, приближающейся к Урзу. Лезвие серебряной вспышки вспороло воздух, намотало его на себя и создало большой топор из свирепого шторма. Лейадмос, бурный вихрь, вырвавшийся из серебряного клинка, превратился в огромный невидимый клинок, который атаковал большую темную змею. Ударная волна зачерпнула землю, ветер завыл и забушевал. Элин широко раскрыла глаза. Большая змея, образованная миазмами, была, конечно, сдута одним ударом Веды, но вдруг с беззвучным мерцанием в одно мгновение вновь обрела свою первоначальную форму. Не только Элин замерла от удивления, но и Урс, наблюдавший прямо из-за ее спины. Юноша заметил, что Элин резко выпрямилась. «Что с тобой?» Легкая скованность на мгновение сразу после того, как она применила Веду. Урс не знал, что ему было бы это известно, если бы он был тигре Вурмудом Варном. Темная большая змея, которая полностью восстановила свою голову, собиралась поглотить Ванадис. Урс обнял Элин сзади и упал вместе с ней на землю. Большая темная змея пролетела над ними. Однако это лишь немного задержало неизбежный результат. Змея снова развернулась всем телом в воздухе и атаковала Урза и Элин, которые смогли привстать. В небе Баба-Яга мерзко усмехнулась. «Я не возражаю. Проглоти его вместе с Ванадис». Урс и Элин стояли на коленях и, вероятно, не смогли бы убежать от чудовищной змеи, как бы они ни старались. Юноша проклинал собственную беспечность. Внезапно Элин протянула левую руку и обняла Урза за шею. Правой рукой она подняла серебряную вспышку и попыталась использовать Веду. Но темная змея была быстрее и поглотила их обоих, пожирая вместе с ними и почву. «Урс, Элеонора!» Скорбный крик Елизаветы эхом отозвался в темно-синем небе. Глава 4, часть 6, конец зимы. Придя в себя, Урс понял, что ему трудно дышать, и что вообще все ощущения у него странные. Он открыл глаза, но ничего не увидел. Что-то мягкое прижалось к его лицу, но, тем не менее, он не чувствовал никакого дискомфорта. «Что это?» Урс пошевелил правой рукой и поднес ее ближе к лицу. Рука нащупала теплое и округлое. Оно было настолько мягким, что его пальцы погрузились в эту нежность, но оно обладало эластичностью до такой степени, что бережно отталкивало его пальцы. «Эй!» — услышал он рядом сердитый голос девушки. Урс напрягся от неожиданности. Его руку перехватили и оттолкнули. «Знай свое место!» «Боже, интересно, сколько раз ты уже меня щупал? Причем ты такой один, понимаешь?» В ее изумленном голосе слышалась легкая робость. Урс наконец понял, что же это было рядом с его лицом и в каком положении он сейчас находится. «Элеонора, «Госпожа, вот именно», — ответ Элин. Бормотание Урза был немного запоздалым и несколько глухим. В темноте Элин обнимала Урза. То, что давило на лицо юноши, было полукружьем ее богатой груди. Урз попытался быстро отодвинуться, но Элин крепко держала голову юноши левой рукой, не давая ему этого сделать. «Не дергайся, я не знаю, что будет, если я отпущу тебя». Прислушавшись к предостережению Сереброволосой Ванадис, Урз взял себя в руки. «Кстати, эта большая змея нас проглотила». Юноша наконец вспомнил, что произошло перед тем, как он потерял сознание. Видимо, они были внутри желудка чудовищной змеи. Урз мягко обнял Элеонору за талию и попытался оглядеться. Однако он не увидел ничего, кроме темноты. Здесь вообще не было света. Некоторое время ему казалось, что он просто еще не открыл глаза. Воздух, наполнявший темноту, был теплым и противным. Урза беспокоило и то, что тут не было ничего, к чему можно было бы прикоснуться, кроме Элин. Даже если он отчаянно вытягивал ноги и руки в попытке дотянуться до чего-либо, он так ничего и не касался. Он не понимал, плывет он или тонет. Элин, заметившая шевеление Урза, сказала, чтобы успокоить его: «Вокруг нет ничего, по крайней мере в диаметре около 10 алсинов. Я попросил Арифал проверить». Юноша не мог этого видеть, но Элин держала в руке серебряную вспышку и ветром проверила их окружение. Эта большая змея явно необычное существо, и ее внутренности тоже не кажутся обычными. «Что же нам теперь делать? Почему ты защитила меня?» Повернувшись к размышлявшей Элин, Урз то ли спросил, то ли обвинил ее. «Используя силу этого меча, ты должна была спастись сама». В тот момент, когда Элин защищала Урза, она пыталась использовать свою виду. Она затянула приготовление и опоздала, и их обоих проглотила большая змея. Если бы она покинула Урза, то определенно успела бы вовремя. Элин ответила не сразу. Она чуть сильнее сжала левую руку, державшую голову Урза. Хотя юноша, который обнаружил, что его сильнее прижимают к пышным выпуклостям, чувствовал напряжение, он серьезно слушал сереброволосую Ванадис и не показывал волнения больше, чем это было необходимо.